Божья эта история некоторое время не двигалась, и нам пришлось ждать, но ход событий не прекращается и тогда, когда кажется, что история остановилась, и солнечная тень совершает свой путь незаметно. Нужно только спокойно довериться времени, почти не заботясь о нем. Этому научили меня еще измаильтяне, с которыми я путешествовал, и оно само даст всему созреть и ко всему подведет. «Значит, — сказал Маис Ахме, — надо многое обдумать и подробно наметить продолжение этой игры. Угодно ли тебе, чтобы я что-нибудь предложил?» «Ах, Маи! Как будто я давно уже всего не продумал и не подготовил, как будто я жалел свои силы, когда сочинял. Все пойдет так, словно это уже записано и нужно только по писанному сыграть. Неожиданностей тут не будет. Будет лишь умиление при виде того, как знакомое становится действительностью. К тому же на этот раз я совсем не волнуюсь. У меня просто празднично на душе от того, что мы переходим к дальнейшему. Разве что при мысли о словах «это я» у меня начинает немного сильнее стучать сердце. Да и то страшно мне не за себя, а за них». Для них следовало бы тебе, пожалуй, приготовить свою шипучку. Не примену, Адон. Но хоть ты и не хочешь слышать никаких советов, я все-таки советую тебе. Будь осторожен с малышом. Он не только наполовину твоей крови, он единокровный твой брат. И тут, насколько я тебя знаю, ты можешь не совладать с собой и выдать себя. Кроме того, самые младшие всегда самые хитрые, и вполне может случиться, что твое «это я» он побьет своим «это ты» и испортит тебе всю игру. Но если это и случится, Мои, я даже не против такой замены. Вот было бы смеху. Так дети бывают сначала нагромоздят что-нибудь, а потом вдруг опрокинут одним махом и радуются. Но я не разделяю твоего опасения. Чтобы такой малыш сказал в лицо другу фараона и наместнику «Гора, ба, да ведь это же никто иной, как брат мой Иосиф», это было бы наглостью. Нет, уж эти слова останутся за мной. Ты снова примешь их в великом присутствии? Нет, на этот раз здесь. Я хочу отобедать с ними. Их нужно позвать к столу. Припаси мясо и приготовь кушанье, мой управляющий, на 11 гостей больше, чем ожидается в этот день, третий от сегодняшнего. Кто приглашен на послезавтра? Несколько почетных глав города, отвечал Маис Ахме, справляясь с табличкой. Его преподобие Птахот-Пе, чтец из храма Птаха, воитель владыки, начальник здешнего гарнизона бога Энтер-Окер, первый землемер и межевальщик Панеше, сосед моего господина по каменной гробнице, и несколько книговодов из великого продовольственного присутствия. Отлично, им будет в диковинку пообедать с чужестранцами. Боюсь, что слишком в диковинку, Адон. Ведь, к сожалению, позволь тебе напомнить, приходится считаться с обычаями, относящимися к еде, и с некоторыми запретами. Кое-кому может показаться предосудительным есть хлеб вместе с иврим. Ах, оставь, Мои! Ты говоришь, как какой-то дуду. Так звали одного карлика, блюстителя правил. Уж я-то знаю своих египтян. Станут они бояться? Как же? Тогда уж им следовало бы бояться есть и со мной. Ведь ни от кого не секрет, что в детстве я пил не нильскую воду. Но есть еще и фараонов перстень, будь как я. Он все побивает. С кем я обедаю, того они тоже найдут подходящим для себя сотрапезником. И помимо всего прочего, существует учение фараона, что все люди — любимые дети его отца, а всякий, кто хочет преуспеть при дворе, не устает восхищаться этим учением. Впрочем, для соблюдения формы ты подай нам пищу особо, египтянам особо, братьям особо и мне особо. А братьев моих посади точно по старшинству, первым Большого Рувима, а последним Бенони. Смотри, не ошибись, я их еще раз назову тебе по порядку. Запиши на табличку. Хорошо, Адон, только это опасно. Как им не удивиться, что ты так точно знаешь, кто у них за кем идет? Кроме того, поставь передо мной мою чашу, в которую я заглядываю, серебряную гадальную чашу. Так-так, чашу. Ты хочешь при них угадать по ней, когда они родились? И на это она тоже годится. Я хотел бы, Адон, погадать с ее помощью и по виду, которые примут в чистой воде несколько кусочков золота и несколько точеных камешков, узнать, что ты замыслил и как ты собираешься подвести эту историю к словам своего самораскрытия. «Боюсь, что, не зная этого, я буду тебе плохим слугой»,